или наоборот, не пускала домой. После лечения Гейтса списали из спецназа, но он тут же поступил на службу в качестве агента, штатного сотрудника, военную контрразведку. В армии США военная контрразведка обеспечивает оперативное прикрытие воинских частей, разрабатывает контртеррористические операции, ищет каналы утечки информации из курируемых частей, действует во взаимодействии с военной разведкой. Как только он был зачислен в военную контрразведку, его сразу направили в Ливию. Недолго же он лечился. В августе ранен, в ноябре уже в Ливии. Даже не отгулял отпуска. Что за черти в нем сидят? Что лес в самое пекло? На службиста, проявляющего свое рвение, лишь бы начальники заметили, он не похож. В спецназе выскочки долго не живут. И в прямом, и в переносном смысле. А этот? Он мог комфортно служить свой срок в США. Да и вряд ли толком восстановился после ранения. Наверное, оно было тяжелым, коль подчистую списали из спецназа. Известно, что в Ливии он являлся разработчиком контрпартизанских операций. В том числе и создавал ложные партизанские отряды, которые боролись с настоящими. Тем самым дезориентировал движение сопротивления. Выманивал на себя лидеров настоящих партизанских отрядов, предлагая объединить усилия для проведения крупных акций. Потом захватывал командиров, а отряды уничтожал. У немцев научились. Те мастаки были в Белоруссии, Украине, на Смоленщине. Не зря же американцы приютили у себя большое количество разведчиков и эсэсовцев Рейха после войны. Потом американцы использовали такую тактику во Вьетнаме и Афганистане. Много где использовали. Есть отрывочные сведения, что он перестарался при задержании и в ходе допросов пленных партизан. Несколько случаев с летальным исходом. Склонен к садизму. Добивается цели всеми доступными средствами. Специалист по пыткам и психологическому давлению. Не считает, что делает что-то противоправное. Готов на все, лишь бы достичь цели. Сослуживцами групп. Нетерпим к критике. Холерик. Взрывной характер. Считает, что в командовании ВС США сидят предатели, которые топчутся на месте, что приводит к жертвам среди военнослужащих США. Рассматривался в качестве кандидата на вербовку под чужим флагом, но из-за психической неуравновешенности, нестабильности было решено отказать. Считал, что все население страны пребывания является врагом или пособником противника. Операторам беспилотников давал целеуказания домов, где находились повстанцы, зная, что вместе с ними находятся мирные жители, женщины и дети. Были скандалы. Вины своей не признал. Хотели отдать под суд, но учли прежние заслуги. В 2014 году уволен с почетом со службы. Является членом общественной организации Национального корпуса контрразведки. Старинная организация, основана в 1945 году. В нее входят бывшие сотрудники военной разведки и контрразведки, уволенные с почетом. Поддерживает тесные связи с ФБР, ЦРУ, АНБ, РУМО. К помощи членов ассоциации прибегают многие государственные и частные структуры. Про Гейтса очень мало информации. В архиве суда обнаружены материалы по бракоразводному процессу. Розамунда Гейтс развелась с Рональдом Гейтсом. Оба проживали на базе в Квантико, штат Виргиния. Дело слушалось в отсутствие Рональда. Он подписал документы, которые ему выслал адвокат жены. Опека над дочерью Мелиссой передавалась матери. Причина развода – муж постоянно находится за пределами страны. Розамунда полюбила другого. Алименты на дочь обязан перечислять. В архивах обнаружено, что она вышла замуж за офицера морской пехоты Карла Вальцмайера. В настоящее время Вальцмайер является преподавателем в Вестпойнте. Женат на Розамунде. Воспитывает трех детей. В альбоме выпуска значится, что Гейтс и Вальцмайер обучались вместе. Может быть, поэтому Гейтс и не спешил вернуться домой. Дома нет. Друг предал. Жена предала. Вот какие бесы жрали его изнутри. Понятно, почему он не вернулся в Штаты после ранения, а рвался в бой. Не смог как спецназовец, так хоть как контрразведчик, но все равно на острие клинка, в гуще битвы, свои комплексы вымещал на пленных. Пес войны. В конце пространной характеристики значится, что Рональд Гейтс очень опасный противник. Умен, изворотлив, умеет мыслить нестандартно, принимает быстрые решения, способен управлять и манипулировать людьми, коварен. Спасибо, отцы-командиры, что так быстро меня информировали. Массив разрозненной информации собрали быстро. Значит, я по-прежнему в приоритете. Вернее, не я, а мое задание. Понятно. Прочитал еще раз. Удалил. Открыл еще бутылку пива. Так и хотелось проверить объектив телекамеры, что установлен в датчике дыма. Теперь надо посмотреть видео. Два дешифратора. Декодировано. Наушники на голову. Рядом с ушами на висках, чтобы слышать, что происходит вокруг. Наушники на голову рядом с ушами, на висках, чтобы слышать, что происходит вокруг. Курсор на кнопке удаления, стирания. В случае прорыва в комнату, мне должно хватить времени на уничтожение. А вот и видео из России. Нарезка. Снимали скрытой камерой широкоугольным объективом. Звук хороший. Видимо, использовали выносной микрофон. Даже камер было несколько. Одна была вмонтирована в женскую сумочку. Было видно, как женщина перекладывала из одной руки в другую. Вторая в одежде. У первой лучше светочувствительность и цветопередача. Домашний праздник. День рождения хозяйки дома. Жены Скотникова. Немного гостей. Рядом дочь и сын. Подарки. Крупный план членов семьи Скотниковых. Дети похожи на отца. Многое от матери, но фамильное сходство, особенно глаза. Девушка так вообще красавица. С такими глазищами мужики пойдут хоть на край света. Было видно, что дети любят мать. У матери обручальное кольцо. Не свежее, потертое. Шел подобранный видеоряд с праздника. Отдельно выхвачены два старика. Опять же прослеживается фамильное сходство с Евгением Джоном. Родители. И дети очень бережно с ними обращаются. Называют их дедом и бабушкой. Следующая сцена. Гостей уже нет. Сын уносит посуду на кухню. Дочь моет ее там. А две женщины пьют чай и разговаривают. Как настроение. Чувствую, что повзрослела еще на год. Я не повзрослела. Я постарела на год. Да ладно, подруга. Какой там постарела? Ты еще очень привлекательная. Я на работе видела, как на тебя мужики так и зыркают. А, пусть смотрят. Мне-то что? Зачем себя похоронила? Сними ты это обручальное кольцо. Глядишь, и жизнь наладится. Дети уже большие, сами о себе позаботятся. А тебе свою жизнь еще не поздно строить. Не могу я его снять. Не могу. Так ты его мылом смажь, само слезет. Да не в этом смысле. Не могу. Не я его на палец надела, а Женя. Вот пусть бы он его и снял. Хоть написал бы, что со мной разводится. А так и не вдова, и не разведена. При живом тому же и не жена. Не поверишь, сколько лет прошло, а все равно его люблю. Не пойму я, что случилось. А что случилось? Он уехал на заработки. Время тогда тяжелое было. На Сахалин. Тогда начали проект «Сахалин-1». Вот и пригласили его. Там деньги хоть вовремя платили. А то по полгода их не видели. Детей кормить нечем было. Женя как кормилец и рванул. Я тогда в декрете сидела с детьми. На него только вся надежда была. Он никакой работы не чурался. Из управления ушел на буровую, тоже из-за денег. Для семьи. во всем себе отказывал, не зная, что ел. Я ему поставлю ужин, а он его обратно в холодильник уберет, потому что там, кроме его ужина, не было ничего. Не мог он есть, когда мы впроголодь жили. Шутил, что ему чай черный нужен и сигареты, а больше ничего. Отощал он тогда. В чем душа только держалась. А как на Сахалин уехал, так писал очень часто. В день по 2-3 письма приходило. Писал, что отъелся на казенных харчах. Кормили его там бесплатно. Деньги в море тратить негде, только на сигареты и чай. По тем временам приличные деньги он получал. И почти все нам переводил. А когда день рождения или праздник какой, так обязательно еще присылал. А в отпуск приезжал? Конечно, приезжал. Довольный весь, детям подарки. Они его не отпускали, только когда спать ложились. Не слазили с него. Он и не возражал. Было видно, что соскучился. Любили мы все друг друга. Ремонт затеял. Вообще ни секунды без дела не сидел. То мне помогал, то с детьми уроки делал. То что-то мастерил, колотил, и все с шутками. Он как солнце был у нас. Когда только заходил в квартиру, так как будто все светлым становилось. Расставались всегда тяжело. Не любил он прощаться. Слезы стояли в глазах. А я делала вид, что не замечаю. Сама-то плакала, не стесняясь. Любила его сильно и продолжаю любить. А вот сейчас ни одного звонка. Только деньги из Америки. Хотя мы уже не нуждаемся. Свекр меня сманил из Тюмени в Москву. Устроил на хорошую работу. Он мужик авторитетный. Его многие помнят и знают. Некоторые нынешние руководители раньше под его началом работали. И до сих пор благодарны ему за науку. И Женю помнят. Спрашивают, где он и как, когда вернется. Эх, хотя бы весточку какую подал. Может, у него там в этой Америке семья другая. Так пусть скажет. Мы с детьми и родителями ждать не будем. Или пусть даже и семья. Пусть приезжают. Там семья, здесь семья. Дети же его, кровь родная. На них как посмотрю, как на него. Глаза эти синие, его глаза. Когда сын поступал, то посмотрели сначала в приемной комиссии в глаза сыну. Потом на фамилию. Уточнили про отца, деда и вне конкурса пустили. Оказалось, что муж на Буровой, когда авария была, спас жизнь одному из членов приемной комиссии. А потом еще, втайне от меня покупал лекарства и отправлял ему. И через отца пристроили в московскую клинику лечиться. Тот ему и жизнью, и здоровьем обязан. Сын-то как учится? Да дети умницы, оба отличники. На повышенную стипендию учатся, да еще и подрабатывают. Так что и без американских долларов мы продержимся, лишь бы Женя приехал. Жить сейчас в России можно. Конечно, не так, как в США, но можно. Да и много ли нам надо? Квартира есть, дача у родителей есть, машина есть. Сейчас дети выучатся на права, будем им автокредиты выправлять и машины покупать. Не деньги же главное в жизни. Главное – любовь и здоровье. А вместе мы с ним все невзгоды одолели. Эх, тяжело без него. Мне часто по ночам его запах снится. До сих пор его помню. Запах его тела. И ты что, как он уехал ни с кем? Ни-ни? Да ну. Никто мне не нужен, кроме него. И мысли не было. И подкатывались ко мне. И даже два раза сватали. В Тюмени и Москве. Отказала. Культурно, чтобы людей не обидеть. Они со всей душой ко мне, культурно, вежливо, но твердо отказала. Ну, ты мать даешь. Он-то, может, по заграницам направо и налево тебе изменяет. А ты на себя монашеский постриг приняла. Да пусть гуляет. Не затупился зато. Мне уже от него ничего не надо, лишь бы приехал. Чего ты заладила, лишь бы приехал, да лишь бы приехал. Сама бы давно уже рванула к нему. Наших в этой Америке полно. Кто-нибудь и знает, где он окопался. Приехала, в глаза бы посмотрел, да спросила, мол, милый, что за такие дела? Да искала его, но он имя сменил, и фамилию. Видели его пару раз мельком в Техасе, только по глазам опознали. Но когда подошли, окликнули, его словно бичом огрели, отказался признавать, что узнал их. Не отрицал, что русский, да и акцент его выдает, не избавился он от него, но сказал, что не знает таких знакомых, ничего не понимаю. Может, его завербовали? Не знаю. Хотела узнать его адрес, чтобы не самой ехать, а детей с его отцом отправить. А потом подумала, вдруг он и им отворот-поворот даст, и мне стало страшно. Лучше вот так ждать, чем он в глаза откажется от детей и от отца. А может, не откажется? Да не знаю я. Даже его телефон раздобыла. Позвонила, по-русски представилась. А там тишина. Не звука в ответ, просто тишина. Только дыхание тяжелое. Так и положили трубку. Позвонила еще раз, а телефон уже отключен. Через 2 дня опять звоню. А робот говорит, что телефон не обслуживается. Поменял, значит, он номер. Не захотел меня слышать. Не стала его больше искать и звонить. Ну, значит, не нужна ты ему. Забудь. Вырви из сердца эту занозу. Похоже, что не нужна. А как же деньги? Он как на Ближний Восток уехал, так и оттуда переводы пошли. Потом был перерыв. Знаю, что взрыв какой-то там на Буровой произошел. Пожар большой. То ли само рвануло, то ли диверсия какая. Поди разберись. Многие погибли. Женя выжил. Уехал в Америку лечиться и работать. Тогда прекратились и письма, и звонки. А когда он после Сахалина уехал на Восток, так часто звонил, письма писал, фотографии присылал. Я все его письма храню. Даже в отдельную книгу переплела. Иногда перечитываю, и злость берет. Хочу все выбросить и забыть. А не могу. Люблю его до сих пор. Хотя я не понимаю, почему он не приезжает. Ладно я. А дети? Они тоже перечитывают его письма и знают, что я их отца до сих пор жду. Вот и сейчас. Запись прервалась. Так. Чувства, похоже, искренние. Что же, мужик, тебя сподвигнуло на такие подвиги? Семья нормальная, жена любит, дети нормальные. А сам ты, Женя, непонятно. Утром надо собираться на день рождения. В США дни рождения не празднуют, как в России. Здесь дома собираются только на празднование детей. Взрослые же, как правило, ходят в ресторан. И не именинник устраивает праздник, а гости. Заранее подбирают ресторан, договариваются с персоналом, что вынесут торт, а официанты хором споют «Happy Birthday». И подарки мелкие, зачастую подарочные карты в какое-нибудь заведение. Ну а если подарок, то обязательно нужно приложить чек, подчеркнуть, что ты его ценишь. А также, чтобы виновник торжества мог сдать подарок, если он не понравился. Получить деньги и потратить их по собственному разумению. А день рождения дома из-за ребенка. Не потянешь же его в ресторан, да еще с кучей гостей. Тогда весь город сбежится, и никакого семейного бюджета не хватит, чтобы напоить ораву подхалимов и дармоедов. Но ничего. Я решил подарить им немного уединения. Далековато, правда, но оно того стоит. Подарочный сертификат в ресторан Эдди vs H Water Grill в Остине. Прекрасная кухня. Гриль. Замечательные морепродукты на гриле. Мясо на гриле тоже восхитительно. Широкий ассортимент десертов, думаю, придется по вкусу мелкому непоседе. Подарочный сертификат на $150. Дороговато для незнакомых людей. Но ведь я позиционирую себя как богатый нью-йоркский чудак, который ищет нефть в эпоху заката сланцевой революции на участке, который никто не собирается ему продавать. В Техасе много чудаков, но они местные. Они любят все большое, грандиозное. Население местного городка, хоть и пришлые в своем большинстве, но принимает привычки коренных жителей этого региона. Поэтому они уже стали техасцами и им нужны большие поступки. Маленькому Майклу тоже подарок. Игрушка. Самолет Хоукер Сидли Хоук, он же Хок, в переводе ястреб. Состоит на вооружении королевских ВВС. Довелось наблюдать, как пилотажная группа «Красные стрелы» выступает на Хок. Красиво. Особенно всем понравилось, как они дымом рисуют в небе фигуру «Пронзенное сердце». Огромное такое сердце, расположенное вертикально в небе, пробитое стрелой. Вот поэтому я и взял эту модель. Пришло время идти. Ну что, Евгений? Я так редко поступаю, но ты у меня единственная надежда, единственный шанс. В противном случае центр меня будет склонять к сожительству со слоном. В переносном смысле, конечно. Но все равно очень неприятно. Очень. Расстояние небольшое. Пройдусь пешком. Возле дома Эшли стоял джип Гейтса. Двое незнакомых мне мужчин что-то обсуждали, держа в руках стаканы. Судя по их загару, они были в командировке вместе с хозяином дома. У местных он заметно бледнее. Хозяина с ними не было. Я его узнал бы по фотографиям. Работа приучила меня минимально привлекать к себе внимание. Но здесь пришлось. Приезжий. Из деловой столицы страны. Заморская зверушка. Но может быть и опасно. Поэтому нужно играть простачка. Не вызывать у них агрессии и подозрений. «Привет, как дела?» — поприветствовал я. «День рождения здесь празднуют?» «Привет, дела хорошо. А у вас?» «Здесь празднуют. А вы?» «Это тот парень, который чуть не задавил ребенка». «А, местный герой». «Я не герой, мне просто повезло». «И хорошая реакция». «Да, жить потом с сознанием, что под колесами твоего автомобиля погиб ребенок. Мне даже страшно представить это. Поэтому я здесь. Чувствую, что обязан навестить мальчишку». «Да, малец очень шустрый. За ним глаз да глаз нужен. Моя жена пару раз с ним сидела по просьбе Эшли. Стоит только отвернуться, как он уже в кухонном шкафу рылся. А кота мы искали 2 дня после его визита. Поэтому неудивительно, что он очутился на улице. Когда рассказали отцу, так с ним чуть инфаркт не случился.